Во второй половине августа Рокоссовского вызвали в Ставку. Когда он вошел в кабинет к Сталину, там уже был Ватутин. Время было жаркое, и главнокомандующий сразу же приступил к делу. «Мы вас вызвали для того, чтобы рассмотреть вопрос о взятии Воронежа», — начал Сталин. «Познакомьтесь с обстановкой. Даю 10 минут на размышление». Пока генералы уточняли некоторые детали обстановки, Сталин переговорил с Жуковым о положении дел на Ленинградском фронте. «Вы готовы доложить свои соображения?» — спросил Сталин, подойдя к генералам, стоявшим у карты. «Да», — ответил Ватутин, вытирая платком вспотевшее лицо. «Ваши предложения». Сталин повернулся к Ватутину. «Форсировав реки Дон и Воронеж, мы организуем лобовую атаку на город всеми силами Воронежского фронта», — говорил Ватутин, размахивая указкой. «Войска Брянского фронта помогут нам своим левым флангом». Он повернулся к Сталину. «Вот такой, товарищ главнокомандующий, мой общий план». «Константин Константинович». Сталин пытливо посмотрел на Рокоссовского. «Как бы осуществили эту операцию вы?» «Я бы предложил, товарищ Сталин, нанести основной удар не с восточного, а с западного берега Дона, удачно используя положение нашей 38-й армии, которая нависает над противником севернее Воронежа. Для этого необходимо подтянуть сюда побольше сил». «Что это дает?» — спросил Сталин, садясь за стол. «При таком варианте удар по воронежской группировке наносился бы во фланг и выводил бы наши войска в тыл противника. К тому же этот удар неизбежно вынудил бы немцев ослабить свои силы, которые действуют против Юго-Западного фронта. В данной обстановке такой ход операции, как мне кажется, будет наиболее правильным». Сталин, оценивающе глядя на генералов, набивал табаком трубку. «Товарищ Ватутин, вы настаиваете на своем варианте?» — разгоняя рукой струйки дыма, спросил Сталин. «Да, настаиваю». Посасывая трубку, Сталин вышел из-за стола и начал ходить по кабинету. «Что ж, если Ватутин примет план Рокоссовского, то в случае неудачи свалит на него всю вину». Он остановился и окинул внимательным взглядом командующих фронтами. «Товарищ Ватутин, освобождайте Воронеж согласно своему замыслу, а мы из резерва Ставки кое-чем поможем». Надо сказать, что воронежская операция, сроки проведения которой много раз откладывались, успеха не принесла. Войска Воронежского и Брянского фронтов вновь перешли к обороне. По окончании доклада Ватутин вышел первым, за ним собирался перешагнуть порог Рокоссовский, но Сталин остановил его. «Константин Константинович, погодите уходить». Он подошел к открытой двери. «Товарищ Поскребышев, пригласите ко мне Голикова». «Вот вы, товарищ Голиков, жалуетесь, что мы, отстранив вас от командования Брянским фронтом, незаслуженно вас наказали», — произнес Сталин, указывая трубкой на папку, в которой, видимо, лежали документы, имевшие отношение к данному разговору. Рокоссовский почувствовал себя не совсем уютно, ему показалось, что он в чем-то виноват перед генералом, приняв в него фронт. «Да, товарищ главнокомандующий», — ответил сконфуженный генерал, — «считаю, что меня обидели». «Тогда скажите, почему на фронте дела шли из рук вон плохо?» — повысив голос, спросил Сталин. Мне мешали командовать фронтом представители центра. Чем они вам мешали? Они вмешивались в мои распоряжения. Часто их отменяли, — с обидой в голосе сказал Голиков. Устраивали совещания, когда нужно было действовать, а не заниматься пустыми разговорами. Они старались подменить командующего. Так-так. Вышел из-за стола Сталин, раскуривая трубку. Значит, они вам мешали. Не давали вам развернуть ваш талант. Да, они мне мешали, — ответил Голиков и, достав из кармана цветастый носовой платок, вытер им вспотевшую лысую голову. Но командующим фронтом были вы? — Да, я. — ВЧ у вас было? — Да, было. — Почему вы не доложили, что вам мешают командовать? Сталин остановился против Голикова. Не осмелился жаловаться на вашего представителя. Вот за то, что вы не осмелились позвонить и бездарно провалили операцию, мы вас и сняли, — недовольно произнес Сталин. На справедливое наказание жаловаться не следует. Вы свободны. Голиков двумя пальцами расправил под ремнем гимнастерку и, держа руки по швам, вышел. — Товарищ Рокоссовский, вы тоже свободны, — сказал Сталин, протянув руку. В конце августа обстановка на Брянском фронте была относительно спокойной. Фашисты, проведя несколько острых атак, убедились в прочности обороны на этом участке, присмирели и направили основные усилия на юго-восток. Передышка между боями помогла Рокоссовскому вспомнить рекомендации профессора. В течение полугода не менее одного раза в неделю показываться врачам. Он связался с начальником полевого госпиталя и попросил прислать к нему хирурга. В субботу утром он уладил дела в управлении фронта, направил машину с адъютантом за врачом в госпиталь, который находился в сотне километров в тылу участка фронта, и к вечеру, в расчете на то, что вот-вот должна появиться машина, явился в дом, где его разместили работники квартирной службы. Хозяева жили неподалеку у родственников, а свой дом временно передали в распоряжение командующего фронтом. Сюда протянули связь, во дворе поставили палатку, где разместили душевую установку, умывальник и другие необходимые удобства. Начальник штаба поставил у дома часовых, но их убрали по просьбе Рокоссовского. Командующий считал, что для охраны вполне достаточно патрулей, которые постоянно курсировали по деревне, находившейся километрах в 20 от переднего края. КП фронта располагался на другом конце деревни, поэтому телефон командующему провели лишь для того, чтобы можно было вызвать его, когда в этом возникнет необходимость. Были созданы все условия, чтобы, пользуясь передышкой на фронте, командующий мог отдохнуть. Рокоссовский принял душ, переоделся в спортивный костюм, уселся в саду на скамейке и закурил. Незаметно начала подкрадываться осень. Охрой она прошлась уже по полям, лесам и перелескам, а здесь, в саду, заиграла зрелыми краснобокими яблоками и огненными гроздьями рябины. После дождей установились ясные солнечные дни, по улице проходили женщины с детьми, подавали голоса коровы, уходило на горизонт солнце, погружаясь в багряную тучу. В саду было мирно, тихо, словно не было рядом никакой войны. Вдруг заурчала машина и остановилась у ворот. Открылась калитка, и во дворе появилась невысокая женщина, Она была одета в зеленый армейского покроя костюм, ладно сидевший на крепкой стройной фигуре. Рядом с ней шел адъютант, в руках которого были чемодан и увесистая сумка с красным крестом. Рокоссовский поднялся, бросил папиросу в урну и вышел навстречу. — Здравствуйте, товарищ командующий! — бодро сказала женщина и, покраснев, протянула руку. — Где я видел эту симпатичную блондинку? Светлые косы, закрученные вокруг головы, — лихорадочно думал Рокоссовский. — Не узнаете? — спросила, улыбаясь женщина, подняв на Рокоссовского темные большие глаза. — Постойте, постойте. — Валентина Круглова! — расплылся в улыбке генерал. — Большой Кремлевский дворец, январь 1937 года. — Спасибо за память, — проговорила Круглова и участливо спросила. — Ну, выкладывайте, как вы живете со своим осколком? — Живем, не скачем, упадем, не плачем, — весело произнес генерал, разглядывая гостю. — Оказывается, и так можно нормально жить. — А вы все такой же. Круглые щечки Валентины вспыхнули ярким огнем. — Все шутите? — Приходится. — Где вас можно осмотреть? — спросила врач деловым тоном, который ей был не к лицу. — Еще успеете, — ответил Рокоссовский. Он повернулся к адъютанту. — Ваня, будь добр, организуй нам ужин. Такая гостья свалилась с неба. — Есть, я все понял, — козырнул адъютант, сел в машину и уехал. — Я думаю, на ночь глядя вы не поедете обратно в госпиталь, — спросил генерал. — Нет, я отпросилась на 10 дней. Мне надо заехать по делам в Тулу. — Где бы вы хотели переночевать? — осторожно спросил Рокоссовский. В его взгляде затаилось любопытство. — Я гостья, а вы хозяин, — ответила Круглова. — Где разместите, там и переночую. — В этом доме есть 2 свободные комнаты. — Вас они устроят? — Конечно. — Вот и хорошо. Присядьте на скамейку, я сейчас вернусь. Он взял чемодан, сумку и отнес в дом. — Вам здесь нравится? — спросил он, присаживаясь рядом. — Очень. — Здесь так тихо, — сказала с едва уловимой грустью Валентина. — Нет стона раненых. Не надо возиться со скальпелем, ломать, резать. Тяжелая эта работа. А как вы попали на фронт? Помните, она повернулась к Рокоссовскому. Я еще в 37-м говорила, что поступаю в мединститут. Так вот, закончила ускоренный курс. Вместо 6 училась 4 года. Затем отправилась искать счастье на войну. Ну? И нашли. — Мое счастье в том, что я помогаю людям выжить, — ответила Валентина, немного помолчав. — В этом вся моя жизнь. — А как с личным счастьем? — спросил Рокоссовский, заглядывая ей в глаза. — Личного счастья нет. Я вековуха, — рассмеялась Круглова. — А кто такая вековуха? Ну, скажем, старое дело. Рокоссовский подошел к дереву, сорвал самое зрелое яблоко и протянул Валентине. Угощайтесь. Спасибо, сказала она, сверкнув благодарным взглядом. Это не запретный плод. Ведь так хочется попасть в рай. Адам и Ева давно нарушили этот запрет, а мы, их потомки. Поэтому мечтать о рае не возбраняется, но попасть туда, видимо, очень сложно. «Через час ужин будет готов», — доложил подошедший адъютант и, повернувшись к Кругловой, спросил, «Может, уважаемый врач после пыльной дороги желает принять душ?» «Спасибо, с удовольствием». Круглова, взяв чемоданчик, скрылась в палатке, а Рокоссовский помогал сервировать стол. Когда все было готово, он поблагодарил адъютанта и повара. и те уехали на машине командующего в штаб. Дом состоял из трех комнат, в самой большой размещался командующий фронтом. Здесь стояла широкая деревянная кровать, накрытая легким одеялом. На ней горкой возвышались подушки и подушечки. В углу стоял стол, а над ним висела керосиновая лампа. Ее сумеречный свет разгонял лишь близкую темень, а уже в 4-5 шагах от стола с трудом можно было различить стеклянные дверцы шкафа. На стене в метре от стола отсвечивало в человеческий рост зеркало. В самой дальней угловой комнате, которая была отведена для гостя, тоже стояла деревянная кровать, накрытая темным шерстяным одеялом. Рядом находилась тумбочка и небольшой столик. Окна в доме были занавешены плотной темной материей. Видимо, хозяева дома тщательно соблюдали светомаскировку. Рокоссовский и Круглова уже более 2 часов сидели за столом и вели беседу, как старые знакомые. А еще перед ужином Валентина осмотрела рану генерала и нашла ее вполне удовлетворительной. Генерал был в белой тенниске, подчеркивавшей его крепкий торс, а Валентина надела бордовую кофточку, которая удивительно гармонировала с распущенными до пояса косами, неизвестно как сохранившимися во фронтовых условиях. Они пили маленькими рюмками армянский коньяк и продолжали разговор. Особенно много говорила чуть захмелевшая Валентина. Рокоссовский с улыбкой слушал звонкий голос Кругловой. Ему казалось, что он у нее словно горный ручеек, то переливается через камни, то кидается вниз водопадом, то тихим говором нежится на золотом песке. Вы, наверное, относите себя к категории людей, которые считают себя непобедимыми? — спросила Валентина, очаровательно улыбаясь. — Нет, почему же? Меня противник иногда тоже бьет, да еще как! Синие глаза Рокоссовского светились дерзким огоньком. — А ваше сердце может кто-нибудь завоевать? Она уставилась на генерала большими черными глазами. — Оно уже завоевано. — Кем? — Женой. — А где она? — Вчера сообщили из генштаба, что она живет в Новосибирске. С лица Рокоссовского не сходила улыбка. Валентина расслабилась, разрумянилась, у нее слегка кружилась голова, обворожительной улыбкой голубые глаза Рокоссовского не давали ей покоя. «Он по-прежнему неотразим», — подумала она, и тут же у нее появилось страстное желание обнять его и поцеловать. Но, не заметив в глазах Рокоссовского взаимности, передумала. «Ну, пора спать», — сказала она. «У меня кружится голова». «Спасибо за угощение», — произнесла она, выходя из-за стола. «Я не привык так рано ложиться спать, я еще покурю». Круглова зашла к себе в комнату и через некоторое время вышла и подошла к зеркалу. Она была одета в прозрачную ночную рубашку, через которую просвечивали тугие груди. Женщина, словно колдунья, распустила светлые волосы по округлым плечам и, взглянув на Рокоссовского, продолжала чистить перышки. На загорелом ее лице горячо и влажно блестели глаза. Вспыхивающие искрами серьги придавали Валентине озорно бесшабашное выражение. Казалось, весь вид ее говорил: «Ну что ж ты медлишь, дурачок?» Фигура, как гавайская гитара, назойливо вертелись мысли у Рокоссовского. Он молча потушил папиросу, встал из-за стола и подошел к зеркалу. Там стояла симпатичная, добрая фея. Рядом с ней красавец-мужчина с серебряными нитями на висках. У обоих в глазах играл бес-искуситель, а их лица таяли от нежности и счастья. Он бережно, как драгоценную ношу, взял Валентину на руки, а она обвела его шею, поцеловала и обдала дурманящим запахом духов. Всматриваясь широко раскрытыми глазами в его лицо, она, задыхаясь, сказала: «Родной мой, я этого счастья ждала 5 лет». Вместо медового месяца им было отпущено судьбой чуть больше недели. Каждый день с юго-западного фронта приходили безрадостные известия. Преодолевая сопротивление наших частей и соединений, гитлеровские войска километр за километром врезались в нашу оборону и развивали успех, тараня наши отходящие войска. Рокоссовскому пришлось помогать соседям. По приказу Верховного Главнокомандования он отправил на юго-западный фронт сначала один, потом второй, а потом третий танковые корпуса. В начале сентября обстановка стала еще более тревожной. Противник форсировал Дон, добрался до матушки Волги и завязал бои на окраинах Сталинграда. На душе у Рокоссовского становилось все более тоскливо. Теперь он впервые за время войны оказался на обочине борьбы. На его фронте тишь да благодать. Сидишь себе в глухой обороне и наслаждаешься общением с любимой женщиной, — думал он. А в это время люди, истекая кровью, дерутся за каждую пять земли. В воскресенье утром, дав соответствующее распоряжение своим заместителям и начальникам служб, Рокоссовский возвращался на квартиру пешком. Был прохладный осенний день. Легкий ветерок гонял по дороге желтые листья, катал по земле сухую солому. Небо, затянутое клочковатыми тучами, было спокойно угрюмым. «Завтра же звоню в генштаб», — размышлял он, подходя к дому, — и прошусь под Сталинград. Неважно, кем командовать, я готов принять корпус, лишь бы быть там, где я принесу больше пользы. Валентина, словно предчувствуя расставание, нежно прижалась к нему и ласково заглянула в глаза. — Костя, ты чем-то расстроен? — Да, Валюша, я обязан уехать на юго-западный фронт во что бы то ни стало. — Я понимаю, Костя. — упавшим голосом произнесла Круглова. На ее глазах заблестели слезы. Она взглянула на него, встала на цыпочки и поцеловала. — Костя, ты можешь меня взять с собой? — Нет, Валюша, не могу. Он взял ее руки и поцеловал. — Чтобы не было раздора между вольными людьми? Она улыбнулась сквозь слезы. И это тоже. Он посадил ее рядом, обнял за плечи. Прости, Валюша, что так получилось. Что ты, Кость? Я этим прости буду жить до конца своих дней. Она гладила его волосы и тихо продолжала. У нас будет ребенок. Я перенесу свою любовь к тебе на нашего малыша и буду счастлива. Ты хочешь, чтобы у нас был ребенок? — Да, хочу, — сказал он, прижимаясь к ее щеке. — Я буду вам помогать. А теперь я поступить по-другому не могу, не имею права. Я командующий фронтом, и все мои мысли днем и ночью должны работать на победу. Я тебя искала, когда ты воевал под Москвой. Уже нашла, но испугалась и не приехала. Она повернула голову так, чтобы видеть его лицо, нежно погладила морщинки, идущие от крыльев носа к уголкам рта, и, всхлипывая, сказала: «Милый ты мой человек, ты моя первая и последняя любовь». Рокоссовский уткнулся лицом в ее пушистые волосы. Она прижалась к нему, словно маленький ребенок, и продолжала всхлипывать. Они сидели так около получаса, пока не подошла машина. Вскоре они подъехали к опушке леса, и в 2 километрах от деревни машина остановилась. По узкой тропке они прошли в лес. Рокоссовский положил руки на ее плечи, бережно притянул ее к себе и, увидев ее большие, испуганные, полные влажного блеска глаза, прильнул к ее дрожащим губам. Они обожгли друг друга горячим поцелуем, который будет помнить всю свою жизнь. Валентина отпрянула, поспешно подошла к машине, не оглядываясь, села в нее и захлопнула дверцу. Рокоссовский стоял до тех пор, пока машина не скрылась из виду, потом пошел на КП фронта. Навстречу ему двигались телеграфные столбы, облитые выглянувшим из-за тучи солнцем, с проводов и темных крестовин с фыркающим шорохом сыпались птицы и исчезали над почерневшим неубранным полем пшеницы. Пока месил сапогами высохшую грязь, он все время думал о Валентине Кругловой. Он вспомнил ее мягкую податливость, огонь ее губ, вырывающийся из груди радостный смех, хмельное от любви лицо.